Пока что я командую. Принесла табуретку, села, прижалась к любимому, голову на грудь, а руки его положила себе на волосы. Вот так. Ну, рассказывай. Но Михайло не торопился начинать. Долго еще лежал молча, гладил тяжелой теплой рукой нежную девичью щеку, лоб, волосы. «Что это он вспоминает или придумывает?» — подумалось Маринке. «А впрочем, если и выдумал, все равно интересно». «Это произошло 21-го», — начал Михайло. «До конца дней не забуду это число. О, это был необычный день, а вернее ночь 21 июня 1941-го. Второй рассказ Михаила. Ровно в 24:00, как и просил профессор, я поднялся на крыльцо особняка. Постучал. «Прошу, прошу, проходите в кабинет. Присаживайтесь». Я сел. Подопригор устроился напротив в своем любимом кресле. Профессор выглядел гораздо лучше, чем вчера. Маленький, сухощавый, в черной шапочке на голове, он как-то даже помолодел. Прихлебывал из стакана, видимо, только что заваренную травку, и говорил, говорил: «Травы и вообще народная медицина — это, мой юный друг, как космос. Сколько ни углубляйтесь, границ не увидишь». Матушка моя большим знатоком трав была. И бабушка. А я вот... я отступился. Профессор грустно улыбнулся. Многое уже из их науки забыл. Вот это, видите ли, вспомнил, и весьма кстати. Может, хоть малость поскреплю еще. Подопригора посмотрел на свет сквозь стакан с отваром, потом перевел взгляд на большой портрет в простой деревянной раме. Вот она, первая моя и главная целительница. Я преклоняюсь перед современной химией, современный фармацевтический арсенал, во многом базирующийся на достижениях химической науки. Это грандиозно. Но на травы народная фармакопея — это еще величественнее. И должны, кстати, своему признаться, известны и освоены нами куда меньше, чем лекарями времен Ибн Сины. А мама моя травы хорошо знала. Я тоже взглянул на портрет. Пожилая женщина в свитке, повязанная клетчатым платком. Лицо усталое, простое, вроде не очень-то и приметное, но глаза... глаза поражали. Большие, влажно-лучистые, они были не то что проницательными, просто пронизывающими. На мгновение мне показалось даже, это не изображение, это поистине живые глаза. Они и вправду смотрят. Смотрят на профессора, на его приборы, на причудливую многоцветную путаницу проводов. Смотрит и как-то странно улыбается, кротко, грустно и чуть-чуть насмешливо. Да, насмешливо. Я не выдержал и сказал профессору о своем впечатлении. Он молча кивнул, так ничего и не ответив. Помолчав, он стал рассказывать о своем детстве, о городской окраине и снова о матери, о ее увлечении травами, о том, как водила его подростка в лесопарк, на ближайшие луга, и учила, учила давнишней и мудрой прадедовской науке исцеления. Мать была твердо убеждена, что лечит не только травы, но и человеческое слово, и, главное, глаза. Придет, бывало, к больному, тот стонет, корчится, осмотрит его, а потом и скажет: «Гляди, гляди мне прямо в очи, гляди». Больной смотрит, и ему становится лучше. Впрочем, глядя в глаза больному, мать не только лечила, она вроде читала в них его болезнь. В последние годы жизни мать единственному своему сыну, тогда уже врачу, доценту, передала всю науку и про травы, и особенно про глаза –